Название — это символический знак, выделяющий данное произведение среди всех других. Если произведение становится бессмертным, этот символ обретает особую прелесть. Случается, что произведение или целиком поглощает автора, как «Песнь о Роланде», «Нибелунге», «Сказки тысячи и одной ночи», или же от автора остается бледная тень, до которой нет дела читателям, тянущимся жадными руками за томом Робинзона Крузо. Сколько мечтаний, размышлений, воздыханий, воспоминаний пристало к книгам, живущим с нами на протяжении многих веков. Авторы новых книг иногда вступают с ними в перекличку «Спор или союз», например, «Небожественная комедия» Зигмунда Красинского. Названия иногда повторяют друг друга. Одни и те же одновременно возникают в разных странах, а бывает и так, что в одной и той же стране два автора, ничего об этом не ведая, выпускают в свет две книжки под одним и тем же названием. Сосуществование таких книг — вещь очень неприятная, как «Довейки с домейкой». Желая этого избежать, писатели заблаговременно оповещают о названии книг, которые намерены написать, сопровождая иногда такое оповещение ссылкой на авторское право. Но нередко меняют свои планы и забывают написать книгу под обещанным титулом. Эдмон Ростан как-то задумал отвести специальную полку в своей библиотеке для ненаписанных книг. Все они должны были быть в красивых переплетах, названия, тисненные золотом, но внутри только пустые страницы. Это те задуманные и нареченные, но так и не родившиеся книги. Склеп не воплотившихся в слове замыслов и мечтаний. Стиль. Речь — это система знаков. Словами мы сигнализируем другим людям о том, что происходит в нашем сознании. Знание данного языка можно сравнить с обладанием ключом-шифром, необходимым для принятия передачи чужой станции. Известие, переданное шифром, сообщает какой-то факт, подробности которого принимающий дополняет собственным воображением. Точно так же простейшая фраза, которой обменялись два собеседника, является ничем иным, как кратким сигналом, требующим разъяснения и не застрахованным от непонимания. Кто-то говорит: «Это чудовище». Шесть слогов. Предельно сжатая информация. Символ. Иероглиф. Будучи метафорой, эта фраза навязывает образы, не имеющие ничего общего с нравственной оценкой, в ней выраженной. Едва произнесенная, она пробуждает в нас целый рой представлений, ассоциаций, аффектов, и для подробного их описания потребовалось бы несколько страниц. Даже Пруст отказался бы от такой непосильной задачи. А жизнь, между тем, справляется с ней в мгновение ока. И два беседующих человека, осыпав друг друга тысячами шарат, расходятся довольные собой и уверенные, что поняли один другого. Кто в это хорошенько вдумается и притом по натуре окажется пессимистом, тот откажется пользоваться словами, и, как философ Кратил, ограничится жестами. Наверное, нечто подобное рисовалось веселой фантазией Рабле, когда он писал сцену диспута Панурга. Тот факт, что слово является знаком, символом, не смущает поэтов. Напротив, образ поэзии, как некоего семафора, разговаривающего во мраке ночи вспышками разноцветных сигналов, очень для них привлекателен. Неприятно только, что сигналы, которыми поэт старается ввести нас в мир своей мечты, служат всем и для самых прозаических целей. а кроме того, очень бесцветны. Стоит погрузиться под поверхность явлений, и уже оказываешься обреченным или на молчание, или, самое большее, на невнятное бормотание. Да кроме того, и сами явления весьма неподатливы. Вот перо Бальзака беспомощно споткнулось, и мы читаем. «В комнате царит ночной сумрак». В каком словаре искать слово для его описания? Здесь нужна кисть художника. Откуда взять слова, чтобы передать жуткую игру нависших теней, фантастический трепет занавесок, колеблемых ветром, тусклый свет источника, скользящий по красной материи, очертания платья, свисающего со стула? В самом деле, откуда? Любая утонченность в передаче наших психических состояний и при воспроизведении материальной действительности, попытка дать, возможно, более четкую и верную реляцию о наипростейших вещах, неизбежно натыкаются на огромные, временами абсолютно непреодолимые препятствия со стороны слов. Эти слова, появившиеся много веков назад, не предназначались для столь высоких целей. И вот писатель оказывается перед дилеммой. Или не высказывать свою мысль до конца, или, пользуясь словами-символами, сделать ее темной и непонятной. Некоторые прибегают к чрезвычайной мере и выдумывают новые слова. Случалось, что целые периоды литературы оказывались охвачены неистовой манией неологизмов, как если бы слов естественных, полученных по наследству, не хватало. И сколько писателей потерпели крушение, посвятив себя этому неблагодарному занятию. Бронислав Трентовский загубил и сделал смешной свою честную работу мыслителя, введя в нее невероятные слова. Неологизмы Красинского явились причиной преждевременного увядания его поэзии, а в особенности прозы. Норвиду был недостаточен поэтический словостан его эпохи, потому что он говорил о совершенно иных вещах, нежели те, что выразили наши великие польские поэты Мицкевич, Словацкий, Красинский. Если бы Норвид нашел среди современников чутких слушателей и вошел бы в контакт со своим читателем, он, может быть, избежал бы многих языковых чудачеств, так легко пристающих к писателям-нелюдимым, и открыл бы в польском языке возможности, о каких, кроме него, никто и не подозревал. Язык нуждается во все новых и новых словах не только для поэзии, но и для повседневного употребления. Их требуют происходящие перемены в политической и общественной жизни, в быту. Их приносят с собой каждое открытие, каждое изобретение. Ремесла, промыслы, профессии непрестанно обновляют свой словарь. Это происходит вслепую и анонимно. Здесь действуют иностранные заимствования, подражания, аналогии. Некоторые слова проникли в языки всего цивилизованного мира, как, например, локомотив, автомобиль, телеграф, радио, причем никто сейчас и не помнит их авторов, которые вытащили эти слова из латинского и греческого словарей. Только народ обладает здоровым творческим инстинктом в сфере языка, а люди образованные чаще всего проявляют себя безнадежными бракоделами. «Для создания хорошего нового слова, — говорил Ян Снядецкий, — нужно почти столько же талант, сколько и для создания новой мысли. Его выводили из равновесия головы, созданные для чудачеств, а не для разумного мышления. Он яростно боролся против неологизмов. Это как раз происходило в эпоху, когда польскому языку со всех сторон предъявлялись требования, и он должен был поставлять тысячи новых слов для науки, административного аппарата, промышленности, всех новых потребностей XIX века. Брат Яна Снедецкого, Янджей Снедецкий, дал молодой польской химии свою терминологию. Он поступал, как и другие, буквально переводил латинские и греческие названия. Оксигениум точно передал как квасород. Пусть история этого слова в польском языке послужит нам примером, что значит в словотворчестве изобретательность. Потому что немного позднее химик Ачаповский заменил тяжеловесный квасород новым словом, легким и красивым — тлен. Нет слов совершенно новых. Все происходят от корней уже существующих в языке, и только в исключительных случаях выдуманный звук получит права гражданства в семье слов с установленной генеалогией, как это произошло со словом «газ», которое навязал всему миру придумавший его физик Ван Гельмонт. А целиком вымышленные слова не выходили за пределы курьезов шуток, оставались в узком кругу небольшой общественной группы или даже одной семьи. Снедецкий боролся против неологизмов ненужных, то есть таких, которые не приносят с собой ничего нового. Все эти необычные и новосостряпанные слова не более как налет грязи, отнимающий у наших мыслей их прозрачность. Его раздражал «лелевель», из многочисленных неологизмов которого уцелел лишь «краеобраз», дословно «картина страны», то есть пейзаж, ландшафт. У «лелевеля» это слово имело иное значение, а его «дзежба» история была извлечена из долгого забвения поэтом Лесьмьяном.